Глава 12. Встреча с летучими фуриями. Вернувшись в свой дом на улице Нетерпения, Аль целый день провел в отцовской библиотеке. До самого вечера перелистывал он старинные книги, изучал древние карты, пытаясь понять происходящее с городом. А когда совсем стемнело и в доме похолодало, отправился в дровяной сарай, чтобы растопить камин. Внутри сарая было хоть глаз выколи, не видать низги. То и дело, спотыкаясь в потемках, мальчик с трудом добрался до поленницы. Когда же он с полной охапкой дров двинулся к выходу, резким порывом ветра захлопнула дверь. Оказавшись в полном мраке, Аль на ощупь пробирался к выходу, но, оступившись, грохнулся и опрокинул на себя целую кучу какого-то хлама. Вместе с хламом на него посыпались визжащие мохнатые твари. Бросив дрова, Аль кубарем выкатился из сарая с единственным поленом в руках. Потирая ушибленный лоб, он вернулся домой, настругал щепок и раздул пламя в камине. «Я сделаю факел, чтобы помочь старому фонарщику быстрее зажечь большие фонари», — решил мальчик. Он взял полено, обмотал его промасленными тряпками и запалил. И тут в нем проснулся озорник. Аль вышел во двор, подкрался к сараю, резко распахнул дверь и ткнул в темноту полыхающим факелом. Внутри сарая все закишело и заверещало. Мальчику показалось, что сарай зашевелился и ожил. «Вот сейчас он слетит с фундамента», — мелькнула шальная мысль, — «и погонится за мной». Обезумевшие от огня летучие мыши слепо метались в его бликах. Это было жутковатое зрелище. К тому же мыши могли закосить пламя своими крыльями, и Аль поспешно захлопнул дверь. Первым делом он зажег фонарь на улице Нетерпения, и хотя до дома старого фонарщика было рукой подать, пошел в противоположную сторону, чтобы поскорее засветить все большие фонари. На улице Полярной Звезды на пороге дома поэт раскуривал свою любимую трубку. Вокруг него вышагивал горластик, разгоняя табачный дым крыльями и остатками некогда роскошного хвоста. «Приветствую вас, друзья! Да будет свет!» И Аль поднес факел к фонарю. «Ты куда теперь?» — поинтересовался поэт. «Зажигать остальные фонари!» «Я, пожалуй, пойду с тобой. Хочу проведать органиста. Горластик, ты, если хочешь, можешь остаться дома». «Ну уж нет!» — дудки запротестовал Кочет. «Вы без меня пропадете!» «Как ты меня любишь!» — улыбнулся поэт и выразительно посмотрел на потрепанный хвост горластика. Темнота сгущалась на глазах. В тихих переулках то и дело слышалось душераздирающее цвирканье. «Что за странные звуки?» — спросил поэт. «Летучие мыши», — пояснил Аль. «Прорва летучих мышей». «Летучие мыши?» — удивился стихотворец. «Значит, горластик говорил правду? Наш город оккупировали летучие мыши?» «Печально, но факт», — невесело дозвался Аль. «И я бы совсем не хотел повстречаться с этими фуриями после того, как погаснет мой факел». «Пожалуй, ты прав», — согласился поэт. «Никого не обрадует встреча с летучими фуриями».